Военные чины. С введением Петром I табели о рангах, военные, как и гражданские чины, разделялись на соответствующие классы, всего 14. В табель никогда не включались так называемые нижние чины, солдатские и унтер-офицерские, однако начнем именно с них.